Глава 11. Близ грядущий Антихрист и царство дьявола на земле. Господи, оружие на дьявола крест Твой дал еси нам. Трепещет бо и трясется, не терпя взирать на силу его. А кто их восьмого гласа? Писание божественное известствуют должника бытия сего, и же сам, что приемши ту не от Господа, иным сего не изъявляет, за неаки нечто укради от церкви, егда утаивает могущие пользователи иных. Святой Амвросий Медиоланский, Четь Минеи. Житие мучеников Гервасия, Протасия и Кельсия. Знаешь признаки антихристовы, не сам один помни их, но и всем сообщай щедро. Святой Кирилл Иерусалимский. Грозные предчувствия. Мировое значение России. Первые шаги 20 века. Серафимовы дни и их значение. Записки Мотовилова. Беседа преподобного Серафима о царской власти, о злоумышляющих против нее и о бедствиях православной церкви. Что ждет Россию и мир? Молиться надо. Что-то грозное, стихийное, как тяжелые свинцовые тучи, навалилось непомерную тяжестью над некогда светлым горизонтом православной России. Не раз омрачался он. Слишком тысячелетняя жизнь нашей Родины не могла пройти без бурь и волнений в области ее духа. Но корабль православия, водимый Духом Святым, среди ярившихся косматых волн, смело и уверенно нес Россию к цели ее, намеченной в предвечном совете. Стихали бури, и по-прежнему в безбрежном просторе вечности, в неудержимом своем беге к определенной цели, наш православный корабль рассекал смирявшиеся и вновь покорные волны. Бог избрал возвеличенную им Россию принять и до скончания веков блюсти православие, истинную веру, принесенную на землю для спасения нашего Господом Иисусом Христом. Мановением божественной десницы окрепла православная Русь на диво и страх врагам, бывшим, настоящим и будущим, но только при этом непременном условии соблюдения в чистоте и святости своей веры. С непонятной жаждой новизны стремились мы вступить в новый 20 век. Точно некая незримая сила толкала нас разорвать необузданным порывом цепи, связующие наше настоящее со всеми заветами прошлого, насильнически, вынуждая забыть, что только в великих заветах прошлого и было заложено зерно той жизни и значения, которыми мы пользуемся в этом видимом мире. Наши первые враги на пути нового столетия ознаменовались ярко и резко выраженными стремлениями сбросить с себя ярмо устоев нашей духовной жизни. И в безумии своем мы первый удар нанесли под самое сердце свое, в наше православие. Эпопея воинствующей толстовщины, проповеди непризнанных лжеучителей, направленные к разрушению семейных начал, к осквернению таинства брака. Наконец, в недавние дни откровенная и открытая проповедь свободного совращения из православия и им подобные, как туча отравленных змеиным ядом стрел, пущенная несметную ратью из вражеского стана, укрепленного почти поголовным равнодушием к вере наших отцов, закрыла от нас, кажется, навсегда свет самого солнца правды. Так писал я в 1901 году, в книге моей «Великое в малом», с ужасом внимая отдаленным громам надвигавшейся на Россию и на мир грозы роковых бедствий. И не один я слышал эти приближавшиеся громы. Слышали их все, веровавшие Богу своему в простоте детского сердца и не внимавшие обольстительным учением премудрости сего века, учением бесовским. Слышали все, от среды которых не был отъят. Держай благодать Духа Святого, подаваемая одним только смиренным и послушным овцам Христова стада. Слышала их вся церковь верных, чуждых церковного обновления, в прикровенно антихристовом духе. Все слышали, но не все говорили открыто, потому что не все умели говорить, как бы хотели. Большинство братьев наших умело только молча страдать и молча плакать в незримой миру тишине своей, уединенной к Богу молитвы. И вскоре, в дни плача нашего и нашей великой скорби, даровал нам Господь нового великого заступника и ходатая, преподобного отца нашего Серафима Саровского. И в великие Саровские, Серафимовы дни, когда казалось, что само небо спустилось на землю, и лики ангельские с ликами певцов земли среди лета пели Пасху, воспевал хвалу Богу дивному во святых своих в те дни, для верного и чуткого сердца православного русского человека благоволил Господь воочию явить тайну величия и мощи России, тайну, заключенную в единении помазанника Божия Царя с его народом и со Христом, без которого никто ничего творить не может, в народной душе через царскую веру и свою с Богом и его преподобным, великим к Богу ходатаем за православную землю русскую. Бог говорил в Сарове с народом своим, новозаветным Израилем, с Россией, последней на земле хранительницей православной христовой веры и самодержавия, как земного отображения вседержительства во вселенной самого триипостасного Бога. И через самого преподобного говорил России Господь слово свое о том, как нужно ей хранить и оберегать во всякой чистоте и святыне великую ту тайну, которой крепка была Россия от смутных своих дней даже до сегодня. Напомним России слово это устами самого преподобного. Не поможет ли напоминание этого русским людям оглянуться на себя и опомниться, пока еще не поздно? Пока не услыхали они еще грозных слов Божьих: «Се оставляется дом ваш пуст». Вот что в ночь с 26 на 27 октября 1844 года в Саровской пустыне было записано симбирским совестным судьей Николаем Александровичем Мотовиловым, близким человеком и сотаянником преподобного Серафима. А в доказательство истинной ревности по Бозе приводил батюшка Серафим святого пророка Илию и Гедеона, и по целым часам, распространяя о них своею боговдохновеннейшую беседую, каждое суждение свое о них заключал применением к жизни, собственно, нашей, и указанием на то, какие мы и в каких наиболее обстоятельствах жизни можем из житий их извлекать душеспасительные наставления. Часто поминал мне о святом царе, пророке и богоотце Давиде, и тогда приходил в необыкновенный духовный восторг. Надобно было видеть его в эти неземные минуты. Лицо его, одушевленное благодатью Святого Духа, сияло тогда подобно солнцу, и я, поистине говорю, глядя на него, чувствовал лом в глазах, как бы при взгляде на солнце. Невольно приводил я себе на память лицо Моисея, только что сошедшего с Синая. Душа моя, умиротворяясь, приходила в такую тишину, исполнялась такую великую ревностью, что сердце мое готово было вместить в себя не только весь род человеческий, но и все творение Божие, преизливаясь ко всем божественной любовью. «Так-то, ваше боголюбие, так», — говаривал батюшка, скача от радости. Кто помнит еще сего святого старца, тот скажет, что и он его иногда видывал, как бы скачущим от радости. «Избрах Давида, раба моего, мужа по сердцу моему, и же исполнит вся хотение мое. Разъясняй же, как надобно служить царю, и сколько дорожить его жизнью», он приводил в пример Авессу, военачальника Давида. «Однажды, — так говорил батюшка Серафим, — для утоления жажды Давидовой прокрался ввиду неприятельского стана к источнику и добыл воды, и, несмотря на тучу стрел из неприятельского стана, пущенных в него, возвратился к нему ни в чем невредимым, неся воду в шлеме, сохранен, будучи от тучи стрел, только за усердие свое к царю. Когда же что приказывал Давид, то Авес соответствовал: «Только повели, о царь, и все будет исполнено по-твоему». Когда же царь изъявлял желание сам участвовать в каком-либо кровопролитном деле для ободрения своих воинов, то Авесса умолял его о сохранении своего здравия и, останавливая его от участия в сече, говорил: «Нас много у тебя, а ты, государь, у нас один. Если бы и всех нас побили, то лишь бы ты был жив, Израиль цел и непобедим. Если же тебя не будет, что будет тогда с Израилем?» Батюшка, отец Серафим, пространно любил объясняться о сем, хваля усердие и ревность верноподданных к царю и желая явственнее истолковать, сколько сии две добродетели христианские угодны Богу, говаривал: «После православия они суть первый долг наш русский и главное основание истинного христианского благочестия». Часто от Давида он переводил разговор к нашему великому государю-императору Николаю Первому, и по целым часам беседовал со мной о нем и о царстве русском, жалел о зломыслящих против августейшей особы его, явственно говоря мне о том, что они хотят сделать. Он приводил меня в ужас, а рассказывая о казни, уготовляемой им от Господа, и удостоверяя меня в словах своих, прибавлял: «Будет это непременно. Господь, видя нераскаянную злобу сердец их, попустит их начинанием на малое время, но болезнь их обратится на главу их, и наверх их снидет неправда пагубных замыслов их. Земля русская обогрится реками кровей, и много дворян побиено будет за великого государя и целость самодержавия его. Но не до конца прогневается Господь, и не попустит разрушиться до конца земле русской, потому что в ней одной преимущественно сохраняется еще православие и остатки благочестия христианского». Однажды, так пишет далее в своих записках Мотовилов, «был я в великой скорби, помышляя, что будет далее с нашою православную церковью, если современное нам зло все более и более будет размножаться, и, будучи убежден, что церковь наша в крайнем бедствии, как от приумножающегося разврата по плоти, так равно, если только немногим более, от нечестия по духу, через рассеиваемые повсюду новейшими лжемудрователями безбожные толки, я весьма желал знать, что мне скажет о том батюшка Серафим». Распространившись подробно, беседуя о святом пророке Илии, он сказал мне на вопрос мой, между прочим, следующее: «Илия, фесвитянин, жалуясь Господу на Израиля, будто он весь преклонил колено Ваалу, говорил в молитве, что уж только один он, Илия, остался верен Господу, но уже его душу ищут изъяти. Так что же, батюшка?» — отвечал ему на это Господь. 7000 мужей оставих во Израиле, и же не преклониша колен Ваалу. Так если во Израильском царстве, отпадшем от иудейского верного Богу царства и пришедшем в совершенное развращение, оставалось еще 7000 мужей, верных Господу, то что скажем о России? Мню я, что во Израильском царстве было тогда не более 3 миллионов людей, а у нас, батюшка, в России сколько теперь? Я отвечал: около 60 миллионов. И он продолжал: в 20 раз больше. Суди же сам, Сколько теперь у нас еще обретается верных Богу? Так-то, батюшка, так-то. Их же предуведи сих и предизбра. Их же предизбра сих и предустави. Их же предустави сих и блюдет, сих и прославить. Так о чем же унывать-то нам? С нами Бог, надеющийся на Господа, яко гора Сион, и Господь окрест людей своих. Господь сохранит тебя. Господь покров твой на руку десную твою. Господь сохранит вхождение твое и исхождение твое отныне и до века. Во дни солнце не ожжет тебе, ниже луна ночью. И когда я спросил его, что значит это, к чему говорит он мне о том? К тому, ответствовал батюшка, отец Серафим, что таким-то образом сохранит Господь, яко зеницу ока своего, людей своих, то есть православных христиан, любящих его и всем сердцем, и всею мыслью, и словом, и делом, день и ночь служащих ему. А таковы, хранящие всецело все уставы, догматы и предания нашей Восточной Церкви Вселенской и устами проповедующие благочестие, ею преданное и на деле во всех случаях жизни творящие по святым заповедям Господа нашего Иисуса Христа. В подтверждении же того, что еще много на земле русской осталось верных Господу нашему Иисусу Христу, православные, благочестно живущих, батюшка, отец Серафим, сказал некогда одному знакомому моему, то ли отцу Гурию, бывшему гостиннику Саровскому, то ли отцу Симеону, хозяину Маслищинского двора, что однажды, быв в духе, видел он всю землю русскую, и была она исполнена и как бы покрыта дымом молитв верующих, молящихся ко Господу. Рассказанные здесь со слов записи Мотовилова относятся по времени к началу 30-х годов прошлого столетия. С тех пор прошло почти 80 лет. Время бежит. Беззакония умножились, проникли даже в самое сердце народное. С развитием в народе грамотности не столько Слово Божие распространялось среди малых сих, сколько слово человеческое, премудрость века сего, наука зла, уже не дымом благовонным молитв верующих, молящихся ко Господу, покрывается русская земля, а угольным смрадом фабрик, заводов, паровозов, омерзительную вонью бензиновых моторов, реющих над облаками, бороздящих молниеподобно во всех направлениях землю. Весь этот чад гордости человеческой, как вызов Богу, несется к небу от злобы и проклятий социальной ненависти, развившейся на почве борьбы бездушного капитала с замученной, озлобленной и непрестанно озлобляемой душой фабричного и заводского рабочего, и дьявольски искусно обезземеленного уже дворянина и обезземеливаемого крестьянина, выкидываемых злым духом века сего на холод и голод улицы в ряды всемирного бесприютного пролетариата. Сохранили ли мы православие? Бережем ли Церковь Святую? Бережем ли Богом дарованное самодержавие? Охраняем ли мы всею силою любви своей боговенчанного? Нет. Что же ждет Россию за измену вере и верности отцов своих? Что ждет весь мир с падением православия и самодержавия в России? Пусть на вопросы эти ответит то жестокое и страшное, что последует за сим в дальнейших главах настоящего очерка. Не снимается с тебя твоя воля, читатель. Хочешь — верь, не хочешь — не верь. Но, прочтя со вниманием то, что в очерке этом изложено и не мною вымышлено, с верой изложенное со Словом Божьим, с современными тебе мировыми и русскими событиями, и считай себя своевременно предуведомленным. Молитвами Богородицы и всех святых, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас, грешных. Знаменательное движение в области Вселенской церковной религиозной мысли. Епископ Графтон и его записка. Уния Англиканской и Восточной Православной Церквей. Энциклика Пия X. Кризис Римско-католической церкви. Принц-аббат Макс Саксонский. Общецерковные ожидания конца мира и явление Антихриста. Начало 20-го столетия ознаменовалось чрезвычайно важным и в высшей степени знаменательным движением в области вселенской церковной религиозной мысли, которое на короткое, правда, время поразило общественное внимание, даже современного мира, вообще мало склонного к углублению в вопросы религии и церкви и в отношении к запросам и ожиданиям человеческого прогресса и цивилизации. В самый разгар увлечения мнимыми победами культуры, когда вдумчивому наблюдателю стало достаточно ясным стремление аматериализованного человеческого духа поставить свой престол наравне с Божьим и стать равным Всевышнему, когда даже в России, избравшей божественное откровение Христа в руководство для своей государственной жизни, стало заметным, а теперь едва ли не преобладающим, торжество антихристианского духа, когда даже в ней стало возможным преклонение целой массы поклонников перед Львом Толстым, как перед кумиром и единым истинным христианином, в это самое время раздался вещий голос Вселенской Церкви, призывающий путем пересмотра и определения своих верований к устранению из них всего самоизмышленного на почве истины, к соединению всего христианского мира в одно необоримое духовное стадо. Так в 1901 или 1902 году Константинопольская Вселенская Патриархия возбудила вопрос о том, нет ли уж достаточно подготовленной почвы для признания православия старокатоликов. В свою очередь, англиканская церковь также проявила усиленную деятельность в тех же интересах церковного объединения. С особенной же силой это стремление к единству сказалось в американской епископальной церкви, выразившись в записке ее представителя, епископа Графтона, посетившего Россию в 1903 году. «Кажется, — так писал епископ Графтон в этой записке, — если мы не ошибаемся, ныне, вместе с возвышением духа ревности к церкви, у всех христиан возрастает желание сблизиться между собою. Это в такое именно время, когда стали яснее обнаруживаться многообразные козни сатаны и, возможно, уже стало видеть знамение Сына Человеческого, предреченное Спасителем мира». В развитии идеи сближения христиан всего мира между собою и соединение церквей в единую Вселенскую Церковь, в Англии в 1905 году была учреждена Уния Англиканской и Восточно-Православной Церквей, с 1907 года имеющая свое отделение и в Америке. Председателем этой унии со стороны православных в Америке состоит Преосвященный Рафаил, епископ Бруклинский, а со стороны англикан Паркер, епископ Нью-Гемпширский. Уния это развивает все большую и большую деятельность, и уже видится то время, когда при внешнем враждебном давлении на христианскую церковь обе ветви англиканской и американской епископальной церквей сольются с греко-российским православием. Престол католического Рима не только не остался чужд общему голосу Западной Церкви, но со свойственной ему властностью и резкостью в одной из папских энциклик, изданных вскоре по восшествии на папский престол Пия X, высказал и предвидение роковой мировой развязки в лице явления уже родившегося в мире, по мнению римского первосвященника, Антихриста. Внимательный наблюдатель, так говорит помянутая энциклика, не может не исполниться опасения, что уже недалек конец мира, и что Антихрист уже пришел на землю. С такой резкостью всюду попирают религию, и борются против богооткровенной веры, с такими усилиями стараются порвать какие бы то ни было отношения человека к Богу. Напротив, это по апостолу признак Антихриста, человек самого себя поставил на место Бога. еще упорствует в надменности своей гордый Рим, и в лице князей своей церкви еще не идет на соединение с православным Востоком, иначе, как только в образе лицемерной унии, или не менее лицемерно так называемого русского католичества под главенством непогрешимого папы-царя. Но и ветхого Рима многовековое упорство ломается извне и изнутри под напором торжествующего масонства, модернизма, мариавитизма и искреннего стремления в лучших сынах римской церкви к познанию истины. Так недавно принц Макс Саксонский, католический аббат и известный теолог, в исследовании своем о якобы схизме православной греко-российской церкви пришел к открытому заключению, что восточная наша церковь не отступила ни от одного из своих догматов и не привнесла ничего самоизмышленно нового в чистоту исповедания Вселенской апостольской церкви. Таким образом, с великою радостью для православно верующего сердца надлежит отметить, что все подразделения и ветви христианства, в которых сохранилась и еще горит священная искра искания чистой христианской истины, обращают свои взоры и упования на наш православный Восток, сохранивший в себе во всей полноте всю чистоту первоначальной соборно-апостольской истины и не допустивший в свои недра ничего из новшеств церквей Запада. И в то же время, с любовью и вместе со страхом, роемым христианской надеждой, отмечаем, что религиозные мысли Запада в стремлениях своих обрести чистую христианскую церковную истину, ближайшей своей целью, поставляет найти пути к объединению в православной всех ветвей Вселенской Христовой Церкви, основанием к тому выставляя чаяние предреченного Спасителем явления знамения Сына Человеческого, опасение близкого конца мира и явление миру Антихриста в качестве беззаконного вершителя судеб, отступившего от Бога человечества. Слово преподобного Ефрема Сирина об Антихристе. Что же говорит православный Восток по поводу предвидения западными церквами близкого конца мира и явления миру Антихриста? Определил ли он, кто будет этот Антихрист? Что говорит он о времени явления его? Святой Ефрем Сирин в слове на пришествие Господне, на скончание мира и на пришествие Антихристова рассуждает так. «С болезнью сердца начну речь о том бесстыднейшем и ужасном змии, который приведет в смятение всю Поднебесную и в сердца человеческие, вложит боязнь, малодушие и страшное неверие, и произведет чудеса, знамения и страхования, яко же прельстите, аще возможно и избранные». От Матфея, глава 24, 24 стих. «И всех обманет ложными знамениями и призраками чудес им совершаемых, ибо попущением святого Бога получит он власть обольщать мир, потому что исполнилось нечестие мира, и всюду совершаются всякого рода ужасы. Посему-то пречистый владыка за нечестие людей попустит, чтобы мир был искушен духом льсти, потому что так восхотели человеки отступить от Бога и возлюбить лукавого». Велик подвиг, братья, в те времена, особливо для верных, когда самим змием с великою властью совершаемы будут знамения и чудеса, когда в страшных призраках покажет он себя подобным Богу, будет летать по воздуху, и все бесы, подобно ангелам, вознесутся пред мучителем. Ибо с крепостью возопиет, изменяя свой вид и безмерно устрашая всех людей. Тогда, братья, окажется огражденным, непоколебимым, имеющий в душе верный знак святое пришествие единородного Сына Бога нашего. Как скоро увидит сию неизреченную скорбь, отовсюду приходящую на всякую душу, потому что совершенно ниоткуда нет у ней ни на земле, ни на море такого утешения, ни покоя. Как скоро увидит, что весь мир в смятении, что каждый бежит укрыться в горах, и одни умирают от голода, другие истаивают, как воск, от жажды, и нет милующего. Как скоро увидит, что всякое лицо проливает слезы и с сильным желанием спрашивает, есть ли где на земле Слово Божие, и слышит в ответ — нигде. Кто перенесет сие? Кто стерпит невыносимую скорбь, как скоро увидит смешение народов, которые от концов земли идут увидеть Мучителя, и многие поклоняются Мучителю, с трепетом взывая: «Ты наш Спаситель!» Море метется, земля иссыхает, небеса не дождят, растения увядают, и все живущие на востоке земли от великого страха бегут на запад, а также живущие на западе солнца бегут на восток. Бесстыдный же, прияв тогда власть, пошлет бесов во все концы смело проповедовать: «Великий царь явился во славе, идите и видите его». У кого же будет такая адамантова душа, чтобы мужественно перенести все сии соблазны? При одном воспоминании о змии я прихожу в ужас, помышляя в себе о той скорби, какая постигнет людей в сии времена, помышляя о том, сколь жестоким к человеческому роду окажется сей скверный змий, и сколько злобы еще большей будет он иметь на святых, которые могут противостоять его мечтательным чудесам. Ибо много найдется тогда людей, благоугодивших Богу, которым в горах и местах пустынных можно будет спастися многими молитвами и сердечным плачем. Ибо святой Бог, видя их несказанные слезы и искреннюю веру, умилосердится над ними, как нежный отец, и соблюдет их там, где они укроются. Между тем, как все скверные змеи не перестанет отыскивать святых и на земле, и на море, рассуждая, что уже воцарился он на земле, и все уже подвластно ему. И не сознавая своей немощи, и той гордыни, от которой пал, замыслить несчастный, воспротивиться в тот страшный час, когда Господь приидет с небес. Впрочем, приведет в смятение землю, устрашит всех ложными чародейными знамениями. В то время, когда приидет змей, не будет покоя на земле. Будут же великая скорбь, смятение, замешательство, смерти и глады во всех концах. Ибо сам Господь наш божественными устами изрек, что такая скорбь не бысть от начала создания. От Марка, глава 13, стих 19. Мужественной нужна будет душа, которая бы могла сохранить жизнь свою среди соблазнов. Ибо если человек окажется хотя несколько беспечным, то легко подвергнется нападениям и будет пленен знамениями змея лукавого и хитрого. Много молитв и слез нужно нам, чтобы кто-либо из нас оказался твердым в искушениях, потому что много будет мечтаний, совершаемых зверем, он сам богоборец и хочет всех погубить. Ибо такой способ употребит мучитель, что все должны будут носить на себе печать зверя, когда во время свое, то есть при исполнении времен, приидет он обольстить всех знамениями, и в таком случае можно будет им покупать себе снеди и все потребное, и поставить надзирателей исполнять его повеление. Заметьте чрезмерную злокозненность зверя и ухищрение его лукавства, каким образом начинает он с чрева, чтобы человек, когда будет приведен в крайность недостатком пищи, вынужден был принять печать, то есть злочестивые начертания не на каком-либо члене тела, но на правой руке, а также на челе, чтобы человеку не было уже возможности правую рукою напечатлеть крестное знамение, а также на челе назнаменовать святое имя Господне или славный и честный крест Христа Спаситель нашего. Ибо знает несчастный, что запечатленный крест Господень разрушает всю силу его, и потому кладет свою печать на правую руку человеку, потому что она запечатлевает крестом все члены наши. Подобное чело, как священник носит на высоте светильник света, знамение Спасителя нашего. Ибо для того, без сомнения, употребляет таковой способ, чтобы, ища Господа и Спасителя, да неименуемо было в то время, делает бессильный обольститель, боясь и трепеща святой силы Спасителя нашего. Ибо если кто не будет запечатлен печатью зверя, тот не пленится и мечтательными его знамениями. Притом и Господь не отступает от таковых, но просвещает и привлекает их к себе. По елику Спаситель, вознамерившись спасти род человеческий, родился от девы и в образе человеческом попрал врага святою силою божества своего, то и он умыслит принять образ его пришествия и престить нас. Господь наш на светоносных облаках, подобно страшной молнии, приидет на землю, но не так приидет враг, потому что он отступник. Действительно от девы, только оскверненный родится его оружие, то есть антихрист. Но сие не значит, что сам враг воплотится. Придет же всескверный, как тать, в таком образе, чтобы прельстить всех. Придет смиренный, кроткий, ненавистник неправды. Как сам будет говорить о себе, отвращающийся идолов, предпочитающий благочестие, добрый, нищелюбивый, в высокой степени наружностью своей прекрасной, постоянный, ко всем ласковый. При всем этом с великою властью совершит он знамение, чудеса и страхование, и примет хитрые меры всем угодить, чтобы в скором времени полюбил его народ. Не будет он брать даров, говорить гневно, показывать пасмурного вида, но благочинную наружностью станет обольщать мир, пока не воцарится. Поэтому, когда многие народы и сословия увидят такие добродетели и силы, тогда вдруг возымеют одну мысль и с великою радостью провозгласят его царем, говоря друг другу, найдется ли еще человек столь добрый и правдивый, и скоро утвердится царство его и в гневе поразит трех царей. Потом вознесется сердцем и изрыгнет горечь свою этот змий, сметет вселенную, подвигнет концы ее, всех притеснит и станет осквернять души, не благоговение уже в себе показывая, но при всяком случае поступая как человек суровый, жестокий, гневливый, стремительный, беспорядочный, страшный, отвратительный, ненавистный, мерзкий, лютый, губительный, бесстыдный, который старается весь род человеческий вринуть в пучину нечести. Многочисленные произведет он знамения, но ложно, а не действительно. И в присутствии многолюдной толпы, которая будет восхвалять его мечтательные чудеса, издаст он крепкий глаз, от которого поколеблется место, где собраны предстоящие ему толпы, скажет: «Все народы, познайте мою силу и власть». Ввиду зрителей будет переставлять горы и вызывать острова из моря, но все это обманом и мечтательно, а не действительно. Впрочем, прельстит мир, обманет многих, многие поверят и прославят его, как крепкого бога. Тогда сильно восплачет и вздохнет всякая душа. Тогда все увидят, что несказанная скорбь гнетет их день и ночь, и нигде не найдут пищи, чтобы утолить голод. Ибо жестокие надзиратели будут поставлены на место. И кто только имеет у себя на челе или на правой руке печать мучителя, тому позволено будет купить немного пищи, какая найдется. Тогда младенцы будут умирать на лоне матери. Умрет и мать над своим детищем. Умрет также и отец с женою, и детьми среди торжища, и некому похоронить и положить их во гроб. От множества трупов, поверженных на улицах, везде зловоние, сильно поражающие живых. С болезнью и воздыханиями скажет всякий поутру, когда наступит вечер, чтобы иметь нам отдых. Когда настанет вечер, с самыми горними слезами будут говорить себе, скоро ли рассвет, чтобы избежать нам постигшей скорби. Но некуда бежать или скрыться, потому что все будет в смятении, и море, и суша, глады, землетрясения, смущение на море, страхование на суше. Множество золота и серебра, и шелковые одежды не принесут никому пользы во время сей скорби, но все люди будут называть блаженными умерших, преданных погребению, прежде нежели пришла на землю эта великая скорбь. И золото, и серебро рассыпаны на улицах, и никто до них не касается, потому что все омерзело. Но все поспешат бежать и скрыться, и нигде им не укрыться от скорби. Напротив того, при голоде, скорби и страхе будут угрызать плотоядные звери и присмыкающиеся. Страх внутри, извне трепет. День и ночь, трупы на улицах, смрад на стогнах, зловоние в домах, голод и жажда на стогнах, глаз рыдания в домах. С рыданием встречаются все друг с другом, отец с сыном, мать с дочерью. Друзья на улицах, обнимаясь с друзьями, кончают жизнь. Братья, обнимаясь с братьями, умирают. Увядает красота лица у всякой плоти и вид у людей, как у мертвецов. Все же поверившие лютому зверю и принявшие на себя печать его, злочестивые начертания оскверненного, приступят вдруг к нему и с болезнью скажут: «Дай нам есть и пить, потому что все мы истаиваем, томимые голодом, и отгони от нас ядоносных зверей». И этот бедный, не имея к тому средств, с великою жестокостью даст ответ, говоря: «Откуда, люди, дам вам есть и пить? Небо не хочет дать земле дождя, и земля также не дает вовсе ни жатвы, ни плодов». Народы, слыша это, возопьют и прольют слезы, не имея утешения в скорби. Напротив, другая неизреченная скорбь приложится к их скорби, а именно та, что так поспешно поверили мучителю. Ибо он, бедный, не в силах помочь и себе самому, как же он им может оказать милость? В те дни великое будет горе от многих скорбей, причиненных змием, и от страха, и землетрясений, и шума морского, от голода и жажды, и угрызения зверей, и все, принявшие печать Антихристову и поклонявшиеся Антихристу как благому Богу, не будут иметь никакой чести в Царстве Христовом, но вместе со змеем будут ввержены в гиену. Но прежде, нежели будет сие, Господь по милосердию своему пошлет Илию Фесвитянина и Еноха, чтобы они возвестили человеческому роду благочестие, дерзновенно проповедали всем боговедение, научили не верить из страха мучителю, говоря и вопя: «Это лесть, о человеке! Никто да не верит ей нисколько, никто да не повинуется богоборцу, никто из вас да не приходит в страх, потому что богоборец сей скоро будет приведен к бездействию. Вот святой Господь грядет с неба судить всех поверивших знамением его». Впрочем, немногие тогда захотят послушать и поверить сей проповеди пророков. Многие из святых, какие только найдутся тогда в пришествии оскверненного, реками будут проливать слезы к святому Богу, чтобы избавиться им от змея, с великою поспешностью побегут в пустыни и со страхом будут укрываться в горах и пещерах и посыплют землю и пепел на главы свои в великом смирении, молясь день и ночь. И будет им даровано от святого Бога сие. Благодать его отведет их в определенные для сего места, и спасутся они, укрываясь в пропастях и пещерах, не видя знамений и страхования Антихристовых, потому что имеющим видение без труда сделается известным пришествие Антихриста. А кто имеет ум, обращенным на дела житейские, и любит земное, тому не будет сие ясно, ибо всегда таково свойство привязанного к делам житейским, хотя и услышит, но верить не будет, и даже погнушается тем, кто об этом будет говорить. А святые укрепятся, потому что отринули всякое попечение о сей жизни. Восплачут тогда и вся земля, и море, и горы, и холмы. Восплачут и светила небесные о роде человеческом, потому что все уклонились от святого Бога и поверили лести, приняв на себя вместо животворящего Спасителева креста начертание скверного и богоборного. Восплачут земля и море, потому что в устах человеческих прекратится вдруг глас псалмов и молитв. Восплачут великим плачем все церкви Христовы, потому что не будет священнослужения и приношений. По исполнении же 3,5 лет власти и действий нечистого и когда исполнятся соблазны всей земли, приидет, наконец, по сказанному Господь, подобно молнии, блещущей с неба. Приидет святой, пречистый, страшный, славный Бог наш с несравненную славою в предшествии Его славе чинов архангельских и ангельских. Все же они пламень огненный, и река потечет в страшном клокотании полной огня. Херувимы с поникшими долу очами и серафимы, летающие, закрывающие лица и ноги крылами огненными и с трепетом взывающие «Восстанете, почившие! Се пришел жених!» Отверзутся гробы, и во мгновение ока пробудятся все колена земные и воззрят на святую лепоту жениха, и тьмы тем, и тысячи тысяч архангелов и ангелов, бесчисленные воинства, возрадуются великою радостью. Святые и праведные, и все не принявшие печати змии и нечестивца, возвеселятся. Мучитель со всеми демонами, связанный ангелами, также все принявшие печать его, все нечестивые и грешники, связанные, будут приведены пред судилище, и царь дает на них приговор вечного осуждения в огонь неугасаемый. Все же не принявшие печати Антихристовой и все скрывавшиеся в пещерах возвеселятся с женихом в вечном и небесном чертоге со всеми святыми в беспредельные веки веков. Цель настоящего труда. Лже-мессии Израиль. Запись под 1848 годом из летописи Оптиной пустыни. Слова оптинского старца Макария. Письмо игумена Антония Бочкова. Предсказание оптинского старца Макария Белевской игумени Павлини. Приведя в предшествующей главе церковно-авторитетное мнение преподобного Ефрема Сирина о личности Антихриста, его явлении, деяниях, состоянии мира во дни его, о втором славном пришествии Господа нашего Иисуса Христа и страшном суде его, я предлагаю интересующимся подробной разработкой этого вопроса обратиться к ученому труду об Антихристе профессора Московской духовной академии Беляева и к вышеупомянутой брошюре, интересной как по месту ее составления «Оптина пустынь», так и потому, что автор ее, один из оптинских иеромонахов, при составлении ее пользовался, если не сотрудничеством, то во всяком случае благословением и указаниями великого оптинского старца Амвросия. Цель настоящего труда — не научно-богословское исследование данного предмета, а скромная попытка рядового христианина и верного сына православной церкви представить, возможно, подробный и полный отчет во всем том, что о ясных признаках возможности близкого явления Антихриста и конца мира стало ему достоверно известным или от старческих преданий современных нам подвижников православно-христианского духа, или из общения с людьми одинаковой с ним настроенности и упований, хотя и высших по духовному развитию в меру возраста Христова, и, наконец, по личным наблюдениям над явлениями духа и знамениями времени, которые по тем или другим причинам привлекли на себя внимание автора предлагаемого очерка. Прошли века со времени приведенного выше свидетельства об Антихристе преподобного Ефрема Сирина. Пронеслись над человечеством сокрушительные бури в области вечного его духа. Не раз христианский мир содрогался в трепетном ожидании явления презренного человека греха и сына погибели. И жестоковыйный, до времени ослепленный Талмудом, Каббалой и богоборством, ветхозаветный Израиль успел за это долгое время восторженно принять и с отчаянием отвергнуть 25 лже-мессий, которых со дней мессии истинного ему тщетно представляло его фарисейство и книжничество. А настоящий Антихрист не явился до сих пор даже и нам, сынам 20-го, одряхлевшего в беззаконии их века, не пришел и спас нас, судите живых и мертвых. Где обетование пришествия его? ибо с тех пор, как стали умирать отцы и от начала творения, все остается так же. Между тем тихое веяние Духа Святого уже предваряло смиренно мудрее верных о том, что исполняются времена и лето, и их же положи Отец в своей власти. В летописи повседневной монастырской жизни святой Оптиной пустыни, не без воли Божией, ставшей со смертью Льва Толстого известной всему миру, записано под 1848 годом следующее. С наступлением 1848 года настали бедствия в Европе почти повсеместно. Во Франции 24 февраля революция, неспровержение законной власти, республика. От Франции разлился сей адский поток в смежные земли, кроме России. Везде мятежи, нестроение, в России холера, засуха, пожары. 26 мая в среду в 12 часу дня загорелся губернский город Орел. Сгорело 2800 домов. На воде барки сделали с добычей пламени. В Ельце сгорело 1300 домов. В той же летописи тем же годом читаем. Июнь, 24 число, четверток. Праздник в скиту дня Рождества святого Иоанна Предтечи. Пополудни, в 3 часа. Зашла страшная туча с молнией и громовыми ударами с юго-запада при 20 тепла. Она разразила страшную бурю с проливным дождем и градом. От этой тучи во многих местах Козельского уезда произошли разрушения, в особенности же в Оптиной пустыне. На церквах Казанской и Больничной разломала на части железную крышу, сорвала кресты, на колокольне поколебала главу со шпилем и вырвала кровельный лист. На корпусах трапезном и братском, что возле колокольни, и на казначейском повредила железные крыши. Во многих других местах повредила черепичные крыши и изгороди, поломала множество садовых, плодовых деревьев. В скиту, упавшую сосною, повредила башню, что на конном дворе. А с юго-западной стороны, тоже упавшую сосною, разбила 2 каменных столба в скитской ограде. А на монастырском лесу, поломано и вырвано с корнем, до 2000 самых толстых сосен. Страшная буря, никто не запомнит такой. По поводу этой бури великим старцем Макарием Оптинским, учителем старца Амвросия, были сказаны следующие многознаменательные слова. Это страшное знамение Божьего гнева на отступнический мир. В Европе бушуют политические страсти, а у нас стихии. Началось с Европы, кончится нами. Разбирая архив скита Оптиной пустыни, я нашел в нем, между прочим, замечательное письмо игумена Череменецкого монастыря Антония Бочкова, писанное в том же 1848 году оптинским старцем. «Благодарю отца Иоанна, что меня вспомнил и потрудился написать. Кажется, теперь и раскольникам, и православным следует подумывать не о своих личных делах, о грядущем Божьем гневе на всех, который может яко сеть захватить всех живущих на земле. Революция во Франции не есть частное зло, а только воспламенение тех подкопов, которые подведены под всю землю, особливо европейскую, яко хранительницу просвещения и духовного, и мирского. Теперь страшен уже не раскол, а общее европейское безбожие. Времена язычников едва ли не оканчиваются. Все европейские ученые теперь празднуют освобождение мысли человеческой от уз страха и покорности заповедям Божьим. Посмотрим, что сделает этот род XIX века, сбрасывающий себя оковы властей, начальств, приличий, обычаев. Посмотрим, каков будет этот новый Адам в 48 лет, который теперь возрождается из европейской благородной земли, какова будет эта зловещая птица, высиженная из гнезда парижского? Это яйцо уж давно положено. Оно еще в 1790-х годах согревалось, и вылупившийся Наполеон, хотя и обжег себе крылья на пожаре московском, и как будто мы вместе с ним простились и с войной, и с общими потрясениями, но, видно, это был только один болтун. а настоящий выседок явится в наше преблагополучное время, во дни мира и утверждения. Если восторжествует свободная Европа и сломит последний оплот Россию, то чего нам ожидать, судите сами. Я не смею угадывать, но только прошу премилосердного Бога, да не узрит душа моя грядущего царства тьмы. Игумен Антоний Бочков происходил из знаменитого петербургского купеческого рода. Отец его был петербургским городским головой. Игумен Антоний получил утонченное европейское образование и посвятил себя и его на служение Богу. На склоне лет, во время одной из московских эпидемий, он и спросил себе разрешения ухаживать за больными в чернорабочей больнице. Там заразился сыпным тифом и скончался, положив душу за други своя. Тогда еще не было дано восторжествовать свободной Европе над Россией. Самодержавие было в крепких руках императора Николая I. На страже православия стояли два Филарета, святой и мудрый, и сонм иерархов, как звезды на тверди небесной. Держай, апостола Павла, не был еще взят от среды. Прозревая это, великий оптинский старец Макарий говорил игумени Белевского женского монастыря о павлине, испуганной проявлениями в тех же годах отступления от христовой веры руководителей русского народа. «Ни ты, ни дети твои, ни внуки до времен антихристовых не доживут, а правнуки твои пришествие Господа во славе узрят». Игуменья павлина скончалась в конце 70-х годов прошлого столетия, 68 от роду лет. Не годятся ли ей в правнуки, деятели и вершители судеб современной России? Письмо бывшего оберпрокурора Святого Синода, графа Александра Петровича Толстого, в Оптину пустынь об одном замечательном сновидении, толкование его старцем Амбросием Оптинским.